215. Гуру. Что из того, что все куда-то ушло, и сознание оказалось перед пропастью незнания? Это всего-навсего лишь чередование ритма. Оно сменится новой, обновленной волной. Все вновь вернется и вновь станет близким. И будущее, скрытое за тучами мрака, приблизится вновь, с новой силой, чтобы, наконец, стать реальностью заповеданной сказки. Надо переждать время, помня о чередовании волн.